победила такую орду, уважительно прозвучало в пустом пространстве вокруг, пока я висела в воздухе, впервые в жизни испытывая усталость. Но все же интересно, как с такой силой ты смогла выжить? Твое тело и душа никак не могут выдержать такое напряжение ни в таком юном возрасте уж точно. Я вновь была в соборе и парила над полом, на который я сразу же рухнула. Что это было? Спросила я через одышку, пытаясь встать на недержащие меня ноги. Испытание, лаконично ответил силуэт, подходя поближе, одно из. Это распределение, задала я еще один вопрос, но была проигнорирована. Черная рука силуэта коснулась моей головы, и всю усталость как рукой сняло, но вскоре я снова падала в пустоте. Уже привычно паря в непроглядной тьме, я заметила вдалеке какое-то свечение. Заинтересовавшись, я подлетела к нему, но, как только я оказалась на расстоянии вытянутой руки рядом с притягательно светящимся шариком, огромная пасть с, кажется, бесконечным рядом клыков образовалась подо мной и попыталась съесть. Рефлексы сработали раньше мысли, и вокруг меня начал бушевать настоящий пламенный смерч. Из-за пламени я не видела, что происходит за его пределами, но надеялась, что это непонятное существо горит и корчится в муках за то, что посмело обмануть меня. Как кровожадно, услышала я голос, вновь оказавшись в соборе. Не думала, что за этим морем клыков может скрываться что-то хорошее. «Ищи другую дуру», — ответила я, разложившись на полу звездой. «Но ты же сама пошла в ловушку, а могла остаться в безопасности, сохранив жизнь этому существу и не рискуя собой», — сказал силуэт, садясь рядом со мной, и прикоснулся к моей руке. «Уж лучше я пойду в очевидную ловушку, чем буду существовать в такой безопасности», — через силу сказала я, чувствуя восстанавливающий эффект, но не такой сильный, как в первый раз. И без каких-либо слов я оказалась на просторном поле. Над моей головой простиралось бесконечное небо, а вдали ничего, кроме поля, не было видно. «Что на этот раз?» — спросила я, готовясь к еще одному бою, но вновь оказалась в соборе. «Неужели у тебя не возникло желания созидать, когда перед тобой открылись бескрайние просторы?» Раздался голос совсем рядом со мной, и я обернулась на него, ловя взглядом фигуру в остроконечной шляпе. «А чего ты ожидал?» — обиженно спросила я, услышав нотки разочарования в голосе силуэта. «Что я буду счастливо и беззаботно бегать по лугам после двух выматывающих испытаний, в которых я сражалась. В них можно было и не сражаться, ты сама сделала выбор», — сказала фигура заинтересованно. «Но что более важно, ты помнишь прошлые испытания?» «Конечно, я помню, непонятно почему вспылила я. Не стоит быть такой эмоциональной, девочка», — отрезал голос, и собор вновь пропал. На этот раз я оказалась в библиотеке. В огромной библиотеке с бесконечными стеллажами книг, кажется, до самого неба. «Легко, блин, сказать», — стараясь успокоиться, сказала я, успокоив внезапно образовавшееся негодование из-за ощущения, как будто меня заперли в какой-то детской ловушке, по правилам которой я обязана играть. Я пошла вперед, открыв пару книг и обнаружив лишь мешанину из разных букв и странные рисунки, что, такое чувство, ломали мой мозг. Я все же вышла к какому-то постаменту с книгой, что парила в воздухе и лениво перелистывала страницы, излучая зеленоватое свечение. «Ты ведь не откусишь мне руку?» — спросила я у книги, не особо надеясь на ответ. «Могу и откусить», — услышала я насмешливый голос. «Но почему ты не проткнула меня мечом, как и всех предыдущих? Неужели из-за внешнего вида?» «Что?» — не совсем поняла я, что именно услышала. «Была бы ты так расслаблена, если бы перед тобой было это», — услышала я. Библиотека резко исчезла, а я осталась стоять на оставшемся клочке деревянного пола, смотря на два огромных горящих глаза, что были точно такими же, как и на первом испытании. «Так каков твой ответ?» — услышала я голос. «Ты так говоришь, как будто это я первая напала на тебя», — ответила я, сжимая палочку покрепче. «Ты, вообще-то, мне в голову полез, чем неимоверно раздражал». «Раздражал?» — удивленно спросил голос. «Так вот как это выглядело для тебя, как попытка подражания твоему дару?» «Наверное», — с сомнением произнесла я. «Так глубоко я не заглядывала. Пространство вокруг вновь исчезло, и я поняла, что сижу на стуле». «Гриффиндор», — громко объявил голос, и с меня сняли шляпу, давая посмотреть на взорвавшийся аплодисментами зал. «Приехали 2.03. Смотря на то, как на других будущих первокурсников надевают шляпу и она через секунду говорит результат, Я сидела за столом Гриффиндора вместе с уже распределенными первокурсниками и раздумывала о случившемся. Все ли проходят такие испытания или это только мне повезло, но никто из распределенных не выглядит растерянным. Может, это привычное дело в волшебном мире, или они просто не помнят о произошедшем. Шляпа удивилась, когда я запомнила предыдущие испытания. Неужели? Ну чего ты сидишь такая угрюмая? Чуть пихнув меня в плечо, спросил Рон, который сидел справа от меня. Неужели не рада, что попала на самый лучший факультет? Нет, помотала я головой и посмотрела на Рона, у которого, оказывается, голубые глаза и полно веснушек на лице. Что ты видел во время распределения? В смысле? Непонимающе спросил он, но потом его как будто осенило. А, я понял, нам же просто надевают шляпу на голову, и она говорит факультет. Знаю, это разочаровывает, но все лучше, чем бегать марафон по лесу от огромных пауков, верно? Он не лжет. Рон правда не помнит испытания, но вот откуда у него эта версия с беганием от пауков? Тем более я почувствовала что-то странное на этих его словах. Верно, решила я подыграть и кивнула. А еще лучше чего, это может быть, ну, продолжил Рон, задумавшись, мы могли строить грязевые замки на скорость или играть в квиддич без специальных костюмов, или учить огромный список вопросов на итоговый тест. При последнем предположении он скривился. И вправду лучше просто поносить шляпу пару секунд, чем это, согласилась я с ним. Лучше, чем что? Спросила Гермиона, которая сидела слева от меня. Лучше, чем все эти испытания, что мы напридумывали перед распределением, ответил Рон. Да, горячо поддержала его Гермиона, я бы точно не смогла пробраться через катакомбы с монстрами или красноречиво победить в какой-нибудь словесной баталии, хотя в последнем случае можно и выкрутиться, если подготовиться, задумалась Гермиона под конец. Сидевшие вокруг первокурсники услышали наш разговор и тоже начали рассказывать несбывшиеся испытания, превращая и так шумный зал в еще более разнообразную смесь разновозрастных голосов. Я же, уверившись в своих подозрениях, вновь посмотрела на распределяющую шляпу, что сейчас была в руках МакГонагалла и ничего магического не заметила, что вызывало еще больше подозрений. В этой шляпе точно кто-то скрывается, но вот знают ли об этом преподаватели? По идее, должны. Когда же всех первокурсников распределили по факультетам, шляпу положили на стул, на котором садились распределяемые, и МакГонагалл заняла свое место за преподавательским столом. Через пару секунд Дамблдор встал со своего места, и вокруг внезапно стало очень тихо. Вот и прошла церемония распределения первокурсников. Начал он говорить своим спокойным голосом, но при этом его было хорошо и четко слышно, как будто он стоял рядом. Я хотел бы повторить несколько основных правил, которым вам лучше следовать. В запретный лес предпочтительно не ходить до пятого курса, если так вышло, что вы младше, а вам ну очень туда нужно, то не стесняйтесь просить помощи у старших. Тех же, кто не послушается столь полезного совета, ждет страшная смерть. Сказав последние слова, Альбус Дамблдор остро посмотрел в глаза, кажется, каждому ученику в зале. Раз с этим разобрались, то пойдем дальше по списку. В школе не стоит применять непроверенные заклинания, если же вам очень хочется что-то попробовать, то просите помощь старших и преподавателей. Напоминаю, что колдовать в одиночку что-то сомнительное или неотточенное смертельно в первую очередь для самого колдующего волшебника. Если вы схлопотали проклятие, получили увечья или просто плохо себя чувствуете, не медлите и сходите в наше замечательное больничное крыло, где мадам Помфри, Дамблдор указал рукой на волшебницу в белой шляпе и мантии с красным крестом на них, вместе с персоналом поможет вам с недугом. Если же вы будете пренебрегать своим здоровьем, то, боюсь, не доживете до следующего года. Воздержитесь от колдовства в коридорах школы по просьбе нашего завхоза Филча, кивнул Дамблдор в сторону недовольного и уже стареющего мужчины с удивительно маленьким низлом в руках. Он будет очень недоволен, если вы что-то умудритесь сломать. И напоследок, всем, кто не хочет умереть самой страшной смертью, не стоит подниматься на третий этаж по правой стороне Хогвартса, взял Дамблдор паузу для того, чтобы все осознали поступившую информацию. Со всеми остальными правилами вас ознакомит уже старосты факультетов. На этом у меня все, да начнется пир, провозгласил он, и прямо на наших столах начали появляться самые разнообразные блюда, от картошки до лобстеров. Мое внимание сразу же переключилось на еду, и я осознала, как же сильно проголодалась. Наложив себе всего и побольше, Я принялась поглощать пищу, ничуть не отставая в скорости от всех окружающих. Видимо, распределение отняло много сил у всех первокурсников. Утолив голод, я придвинула себе вкусный сок и начала расслабленно его пить, осматриваясь вокруг в поисках чего-нибудь интересного, и здесь я увидела прозрачного человека, который медленно плыл по воздуху прямо над нами. Он подозрительно походил на тех, кого я видела в своем отражении, но все же чем-то отличался, а я никак не могла понять, чем именно. «Ух ты, настоящий призрак!» – восторженно сказала Гермиона, прекратив ковырять свою еду. В истории Хогвартса говорилось, что они любят селиться в замке и рассказывать различные истории школьникам. Некоторые по обмолвкам призраков находили настоящие сокровища. Надо будет все же дочитать историю Хогвартса, вроде как, полезная книжка, но проблема в том, что они все полезные, а я не могу разорваться. Еще и учеба скоро начнется, и было бы хорошо узнать, когда это скоро. Гермиона, а ты не знаешь, когда начнутся уроки? Наблюдая за расслабленно парящими призраками, спросила я. Хотела было что-то ответить она, но остановилась. Я не знаю, наверное, нам расскажут старосты. Если вам так интересно, то я могу сказать, быстро прожевав еду и держа в руках надкусанную ножку курицы, сказал Рон. Нам дадут 2 следующих дня на ознакомление со всеми правилами и на привыкание к новой обстановке, а на 3-й день уже начнутся первые занятия. Неужели в твоих книжках такого не было? Спросил он, с превосходством глядя на Гермиону. Она не ответила, а лишь обиженно отвернулась и уставилась в свою тарелку. Закатив глаза на это ребячество, я все же поблагодарила Рона за информацию и принялась прикидывать план действий. Но, увы, я вообще не представляла, чем мы будем заниматься эти 2 дня адаптации. Пока я раздумывала над проблемами мирового масштаба, пир начал подходить к концу, а я сама, да и все вокруг, уже начали зевать и по чуть-чуть клевать носом. «Прошу внимания», — стуча по бокалу, громко сказала Минерва МакГонагалл. «Скоро старосты соберут вас по факультетам и отведут в комнаты, где вы сможете отдохнуть перед завтрашним днем. А сейчас предлагаю послушать песню нашей распределяющей шляпы». После ее слов не образовалась гробовая тишина, но большинство голосов стихло, и остались слышны лишь не такие уж и редкие шепотки. Я же вновь подозрительно посмотрела на шляпу, у которой при должном воображении можно было рассмотреть что-то типа лица из складок. Но как бы я ни готовилась, голос шляпы появился так же неожиданно, как и прежде, просто на этот раз он был более мелодичным. «Ох, ты можешь думать, что я некрасива, но не суди лишь по внешнему виду, ведь я съем себя сама, если найдешь шляпу умнее меня, нет ничего в твоей голове, что распределяющая шляпа не сможет рассмотреть, так что не бойся и надень меня, я расскажу, где тебе следует быть, ты можешь принадлежать Гриффиндору, там обитают те, кто храбры сердцем и бесхитростны, но не обманывайся столь светлыми словами, они также скоры на расправу, и неважно твоя принадлежность, ты можешь принадлежать Пуффендуй, где все справедливы и преданы, но хоть это и настоящая правда, не стоит их злить, ведь где-то ты же должен жить, или, может, тебе подойдет мудрый Когтевран, где собрались умники и исследователи, но не стоит обольщаться и считать их слабыми, ведь в мире волшебном истинная ценность – знание, или, возможно, в Слизерине будешь, где ты сможешь завести настоящих друзей, но держи ухо востро, ведь хитрые они и могут скрывать сухой расчет под маской дружелюбия, те же, кто обделен талантом магическим, пойдут в Валдорф или Тотгард, разницы между ними практически нет, но сбрасывать со счетов их не стоит, ведь уму и изворотливости стоит всем у них учиться. Вот и смысл жизни моей, распределить поколение молодое, но и попеть я тоже люблю, ведь я распределяющая шляпа, и шляпа сразу же замолчала, а по залу прокатились нестройные хлопки. Я тоже хлопала и даже почувствовала слабое довольство от этой пивуньи, но это длилось лишь миг, и передо мной снова была неживая и старая на вид остроконечная шляпа. Родители и братья говорили, что она с каждым годом поет все лучше, со странной интонацией сказал Рон. Интересно, какие песни она пела в самом начале, если это лучше. Рон, не стоит ее строго судить. В истории Хогвартса был период, когда она перестала сочинять из-за обрушившейся критики. Основа начала лишь после выпуска критика. Он, кстати, был из Слизерина. И почему я не удивлен? И вообще, почему бы ей просто не прекратить это? Зачем петь о так понятных вещах? Недоумевал Рон. Недовольно хмыкнула Гермиона. Посмотрела бы я на тебя, когда твое единственное развлечение на протяжении веков – это песни в начале каждого учебного года. Может, в этом и проблема, не заметив какого-либо недовольства в свою сторону, продолжил Рон. Пусть ее профессора по очереди носят или дать ей какой кружок по интересам вести. Это, хотела было что-то возразить Гермиона, но передумала, на удивление хорошая идея. Естественно, надулся от гордости Рон. Никакие другие из этой головы и не выходит. Думаете, нам стоит этим заняться? Спросила я. Ты хочешь повеселить этот комок старой ткани? С сомнением посмотрел на меня Рон. Так-то тебе точно не хватает. Пробурчала Гермиона, но я согласна с Хилой, это было бы правильно, а еще очень хлопотно, внес свою точку зрения Рон, подавляя зевок. Так ты не будешь нам помогать? Чисто для видимости спросила я, ведь чем меньше нас будет, тем легче будет поизучать шляпу. Почему же? Удивился Рон и сразу же замотал головой. Не-не, я только за, всеми руками за. Тогда когда мы этим займемся? Спросила Гермиона, уже строя какие-то планы. Думаю, начнем после первых уроков, а пока лучше поторопиться к нашим старостам, указала я на старшекурсников, которые собирали вокруг себя младшие курсы факультета Гриффиндор, и начала вставать из-за стола. Мы подошли одни из последних, поэтому практически сразу наша толпа выдвинулась на выход. И когда мы вышли через главный вход зала, я подумала, что мы попали в какой-то другой замок, так как вокруг висели картины, стояли доспехи, шкафы, столики, а еще была парочка ковров. Я уже не говорю про всякие мелкие украшательства и светящиеся шарики, что спокойно парили по воздуху в компании призраков и некоторых магических зверей. Кажется, не только я заметил разительную разницу окружения с тем, через что мы прошли до церемонии распределения. Неужели кто-то и правда все это спрятал для того, чтобы произвести на нас впечатление? Довольство, что исходило от стен замка, показывало, что я недалеко ушла от правды. Следуя за старостами, мы оказались в высоченной башне, по которой туда-сюда летали каменные и деревянные лестницы. Я даже заметила парочку, что были вверх ногами и по ним тоже ходили волшебники. «Перед вами главная башня Хогвартса», — начал говорить один из старост, применяя что-то похожее с тем, что делал Дамблдор для своей речи. «Она соединяет все в этом замке. Если вы хотите куда-то попасть, то вы обязательно пройдете здесь. Но, как вы видите, все эти лестницы движутся так, как хотят. У них нет какой-либо системы или расписания, так что будьте всегда внимательны к тому, куда вы направляетесь. Некоторые ученики на старших курсах просто их перелетают, но я не рекомендую это делать, если вы не уверены в своих навыках. Лестница не любит конкурентов в воздухе. На этих словах староста указал на призраков, которые спускались на пол и преспокойно ходили по лестницам и общались с кем-то из учеников. Даже призраки не рискуют понапрасну. Со временем вы научитесь чувствовать настрой лестниц, ну а пока мы проведем вас к башне Гриффиндора. Старайтесь не упасть и не отвлекайтесь на разговоры с картинами. Картинами, пронеслась мысль у меня в голове, и я присмотрелась к произведениям искусства, которые и правда привлекали внимание ближайших к себе учеников. Сами картины показались мне очень похожими на призраков, но я не стала всматриваться подробнее, ведь старосты уже пошли вперед. Удивительно, но одна лестница вместила всю нашу толпу, хоть и не могла этого сделать чисто физически. Магия просто обалденна. Чувство же от передвижения на лестнице мне показалось очень схожим с тем, что я испытала в Гринготтсе, когда мы спускались к хранилищу. То есть это было совершенно комфортно. Наша группа по мере продвижения была несколько раз перенесена то на второй, то на третий, то снова на первый, и пару раз мы даже переворачивались вверх ногами, но вот мы сошли на четвертом и пошли дальше по коридору. Все вокруг было обставлено довольно уютно, вот только за окнами была уже кромешная темнота, что наводило шикарной потусторонней жути. Пройдя несколько закрытых дверей и ответвлений коридора, мы остановились возле портрета какой-то богато одетой полной дамы, которая взирала на нас с гордостью и превосходством, а за ее спиной, кажется, сражались рыцари. «Пароль?» – спросила она властным голосом. «Сильный духом», – сразу же ответил кто-то из старост. «Проходите», – кивнула дама и отошла куда-то за картину, открывая вид на какой-то амфитеатр, но вскоре изображение начало быстро приближаться к одному из окошек в этом строении, и вскоре перед нами был арочный проход внутрь. «Если забудете пароль, то сможете попасть внутрь только с кем-то, кто его помнит. Сам пароль меняется каждый день, а узнать его можно будет утром. Обычно кто-то из старост его пишет на доске в гостиной», — сказал один из старост, проходя внутрь. Второй же староста отошел в сторону и начал следить, чтобы все прошли дальше и не потерялись. Гостиная была выполнена в красных и золотых тонах и была разделена на множество зон. Из тех, что я успела заметить, какая-то оружейная, место для отдыха с диванчиками и большим камином, столы с пищевыми принадлежностями и какая-то игровая площадка. Сам интерьер мне импонировал. Все было таким величественным и при этом крепким, а деревянные украшения и замысловатые ковры добавляли этому месту уюта. Когда же все прошли и проход за нами закрылся, старосты начали созывать всех к мягким диванчикам и креслам. Второй и некоторые из третьего курса могут уже идти по своим комнатам. Сейчас мы объясним первокурсникам, что будет завтра, начала говорить староста, и наша разновозрастная группа стала быстро уменьшаться. Первокурсники, я знаю, что многие из вас уже готовы заснуть, но все же найдите в себе силы и внимательно меня послушайте, сказала она и взяла паузу для того, чтобы всех растолкали. Завтра и послезавтра я, староста девочек Анжелика Харрот, и он, указала она на родственника Рона Уизли, староста мальчиков Перси Уизли, будем обучать вас ориентированию в Хогвартсе, а также расскажем об оставшихся правилах. Вам всем нужно завтра спуститься сюда к 8 часам утра. Те же, кто не придет, сильно об этом пожалеют. Чтобы пройти к своим комнатам, девочки должны подняться по левой лестнице, а мальчики – по правой. На этом все. Я вместе со всеми понятливо покивала на эту речь и вскоре направилась в гурьбе девочек к нужной лестнице. Уже поднявшись, я поняла, что не знаю, где именно моя комната, но вскоре перед лицом появился какой-то огонек, который, кажется, хотел, чтобы я следовала за ним. Посмотрев на моих сонных сверстников, которые медленно идут за огоньками, я поняла, что это нормально, и тоже пошла за своим. Вскоре в компании Гермионы и незнакомой мне третьей девочки с белыми прямыми волосами мы ввалились в комнату с тремя большими кроватями с плотными балдахинами. Рядом с кроватями лежали вещи, и каждая из нас пошла к своим. Видимо, наши места уже распределили. Сама же комната была круглая и разделена на три условные части и прихожую перед входом с узким коридорчиком из извилистого ковра до другой двери. В каждой из трех частей был маленький столик, стул, тумбочка и шкаф, а проследовав по коридорчику, можно было обнаружить вход в просторную ванную с душем, туалетом, умывальником и ростовым зеркалом. И вся эта комната была украшена интересными узорчатыми коврами для каждой из нас, а в ванной вообще можно было засмотреться на цветную мозаику. Красиво, Гермиона первая из нас троих сказала что-то кроме восхищенных вздохов. Я думала, что здесь будет все поскромнее, а так я чувствую себя какой-то важной персоной. «Эф, естественно, ты важная», — ответила ей моя третья соседка. «Ведь мы волшебники, а для нас сделать все это», — развела она руки, — «легче легкого». «Правда?» — сразу же заинтересовалась Гермиона, пожирая взглядом девочку с белыми волосами. «А ты так тоже можешь?» «Ну», — сразу же смутилась она, — «еще нет, но вот после обучения толковый волшебник может возвести дом со всеми удобствами за неделю, а выпускники Пуффендуя за это время могут возвести целый замок». «Круто!» — восторженно выдохнула Гермиона. Пока же они разговаривали, я принялась раскладывать свои вещи и поглаживать сову, которая уже успела по мне соскучиться. Я не стала вытаскивать все вещи, а лишь все самое необходимое. И только я собралась пойти в ванну перед сном, держа в руках мыльно-рыльные принадлежности и пижамку, как почувствовала взгляд от двух своих соседок. «Что?» – непонимающе спросила я. «Кто-то из вас хотел первым в ванную?» «Да нет же», – отмерла третья соседка и подошла ко мне поближе. Гермиона от нее не отставала. «Мы же теперь соседи, а значит, нам надо познакомиться друг с другом. По крайней мере, ты должна узнать мое имя, ведь твое и так уже все в замке знают». «Разумно», — признала я и все же представилась, хоть этого и не требовалось. «Я, Хила Поттер, надеюсь на мирное сожительство и взаимопомощь», — закончила я и протянула руку, придерживая другой вещи для ванны. «Эйлин Фейн», — представилась девочка, хватаясь за мою руку. «Я... потомок Вейлы в четвертом поколении, так что если буду вам чем-то мешать, то сразу же скажите, ведь сожительство – это море компромиссов». «Вот как», – кивнула я в ответ, и девочка практически сразу же отпустила мою руку. «Что же, надеюсь, компромиссов мы достигнем очень быстро. И если это все, то я пойду в ванную, завтра рано вставать. Две мои соседки угукнули и пошли к своим кроватям продолжать разбирать вещи. Я же решила завтра спросить у Гермионы про этих Вейл, может, это что-то важное. Ну, или найти о них информацию в библиотеке, которую, вроде как, должны будут нам завтра показать. Оказавшись в светлой ванной комнате, я прикрыла за собой дверь и посмотрела в ростовое зеркало. Все было как и всегда. Двое взрослых держались за мои плечи, змея велась у ног, а незнакомая мне девушка сладко спала, обнимая меня за шею. «Разве что вы двое выглядите слишком довольными», — тихо сказала я и принялась за чистку зубов. Приехали 2:04. Проснуться рано утром было проще простого. Растолкав же своих соседок, я пошла в ванну и вскоре вышла оттуда в школьной форме, встречая кислые мордашки девочек, которые смотрели на меня со смесью удивления и негодования. «Хила, сейчас же еще и 7 часов нет», — воскликнула Эйлин, слабо двигая конечностями и потешно щурясь. «Да, Хила, это слишком рано», — подавляя зевок, согласилась Гермиона и начала собирать вещи для утренних процедур. «Я была настроена вставать в 7, а не в такую рань». «Еще одна сумасшедшая», — слабо причитала Эйлин через пелену сна, которую она и не собиралась сбрасывать. Неужели такое же чувство превосходства над простыми смертными испытывала тетя каждый день, вставая раньше всех? Теперь я полностью понимаю, почему у нее всегда такое хорошее настроение по утрам. Думаю, нужно будет решить, во сколько мы все встаем, предложила я с вопросительной интонацией. Или выучить шумоподавляющие чары, внесла свое предложение Эйлин, переворачиваясь на бок. Или так, кивнула Гермиона и закрыла за собой дверь в ванную. «Хаем», задумчиво хмыкнула я, осматривая уже сопящую девочку. «Тебе стоит поскорее встать, а то мы уйдем без тебя». «Еще 5 минуточек», пробормотала Эйлин в ответ. Пожав плечами, я пошла на свою часть комнаты. Осмотрев наше убранство свежим взглядом, я с уверенностью могу сказать, что комната просто отличная, а вид из окна захватывает дух. Для той, кто прожила всю жизнь близко к земле и в городе, видеть из окна как будто бескрайнее озеро, от которого отражаются рассветные лучи солнца, в окружении сплошного леса, было не просто необычно, но и непередаваемо захватывающе. Оторвавшись от окна, я посмотрела на клетку с совой и спросила: «Ты тоже хочешь с нами?» «Уху», — подтвердила она, перебирая лапками. Выйдя из комнаты в компании одной парящей клетки с совой и своих соседок, одна из которых отчаянно цеплялась за сон, несмотря на вертикальное положение тела, я возглавила наш спуск в гостиную Гриффиндора. После спуска по каменной лестнице мы оказались во все той же вчерашней гостиной, разве что я еще приметила парочку двигающихся портретов и огромное разноцветное окно. Я же говорила, что мы слишком рано встали, приоткрыв один глаз и осторожно ступая в сторону диванов, сказала Эйлин. «Эти ваши ранние побудки никогда не приводят к чему-то хорошему». «Да ладно тебе», — решила вступиться за меня Гермиона. «Лучше нам прийти пораньше, чем опоздать». «Но не на час же», — с самым драматичным видом выдала Эйлин, падая на мягкий диван. «Не преувеличивай», — сказала я, пытаясь найти еще что-нибудь интересное, но, так как ответа не последовало, я взглянула на занятый диван и спросила у Гермионы. «Она же не уснула, видимо». «Кто-то не привык к ранним подъемам», — предположила Гермиона, садясь на одно из кресел. «А что ты ищешь?» «Тайник», — прямо ответила я, кружа вокруг. «Тайник, ты думаешь, он будет здесь, в гостиной?» — спросила Гермиона, следя за моими телодвижениями. «Я еще вчера заметила, что этот замок, помимо величественности, пропитан еще и тайнами», — ответила я, заглядывая под диван. «Как будто он предлагает решить головоломку вообще всем вокруг. Разве?» С сомнением произнесла Гермиона. «В истории Хогвартса было написано, что замок скрывает множество тайн, но я ничего такого не чувствую. Правда?» – удивленно спросила я, впервые смотря Гермионе в глаза. «О, они у нее карие. Разве ты не чувствуешь нетерпения этих стен? Они же жаждут, чтобы мы оценили их придумки». После моих слов Гермиона начала внимательно осматриваться, а потом сказала с еще большим сомнением в голосе. «Ну, после того, как ты сказала об этом, я, вроде как, тоже что-то такое чувствую, наверное». «Хаем», — хмыкнула я, смотря на чуть покрасневшую Гермиону. «Если ты не чувствуешь, то не стоит меня обманывать. Ложь для меня как оскорбление». «Прости», — сразу же повинилась Гермиона, опуская взгляд на свои руки. «Просто я подумала, что не чувствовать это странно». «Задумчиво промычала я и задирала голову, замечая красиво расписанный потолок. «А я ведь и сама не знаю, нормально ли это». «Серьезно?» – спросила Гермиона, вскидывая голову на меня. «Ага», – кивнула я и посмотрела на посапывающую Эйлин. «А значит, нам нужна третья сторона. А еще лучше спросить у кого-то из старших, но за неимением последних». Продолжать говорить я не стала, ведь по взгляду Гермионы я узнала, что она уже меня поняла. Вдвоем, наклонившись над поморщившейся от этого Эйлин, мы начали ее расталкивать, а она отбивалась из всех возможных сил, стараясь остаться в сонном царстве. Но наше упорство и две пары рук не оставили ей шанса на победу. «Ладно, ладно», — потирая веки, сдалась Эйлин. «Я встаю, уже нужно идти на экскурсию». «Нет, но...» — начало было Гермиона, но была перебита резко раскрывшимися глазами Эйлин, которые, кстати, были ярко-голубые. «Что значит нет?» — спросила она с небывалым возмущением. «Тогда чего вы вообще ко мне прицепились?» «Для решения вопроса, не дрейфя перед возмущением одной Сони», — сказала я. «И что это за вопрос?» — быстро спросила она, не в силах скрыть нотки интереса в возмущенном тоне. «Ты чувствуешь стены замка?» — прямо спросила я, глядя в глаза девочки. Она не стала отвечать сразу, а посмотрела на меня с неподдельным вопросом не только во взгляде, но и во всей позе. Потом она перевела взгляд на притихшую Гермиону и лишь тогда ответила. «Нет, что это вообще должно значить? Чувствовать стены – это же полная бессмыслица», – уверенно заявила Эйлин. «Значит, ты не замечаешь этого флера загадок, исходящих от них?» – спросила я, смотря прямо в глаза девочки. «Нет», – вопросительно протянула девочка, осматриваясь. «Но я слышала, что по Хогвартсу раскидано множество тайников. Родители говорили, что это как-то связано с баллами факультета, но я уже точно не помню». Дальнейшее разбирательство прервал шум с лестниц. Множество первокурсников начало выходить из спален, и мы молча решили продолжить эту тему как-нибудь потом. Вскоре нашу компанию нашел Рон. «Доброе утро», – поздоровался Рон, помахав рукой, и, повернувшись в сторону двух мальчишек, продолжил. «Это мои соседи, Невилл Лонгботтом», — указал он на полноватого и неуверенно мнущегося на месте мальчика, и Симус Финниган, — представил он следующего мальчика, который во все глаза рассматривал нас троих. «Доброе», — кивнула я и обратилась к новеньким. «Приятно познакомиться. Я Хила Поттер, а это мои соседки Гермиона Грейнджер и Эйлин Фейн», — указала я на них поочередно. Когда же с представления закончились и все поздоровались, Симус обернулся прямо ко мне и начал тараторить. «Хила, я твой фанат. А правда, что ты остановила легионы смерти в 2 года? Служила свету всю свою жизнь? Без страха говоришь имя того, кого нельзя называть? Живешь день изо дня, изгоняя зло?» Врезала дракону В. Хотел было продолжить закидывать меня вопросами он, но помешала рука Рона, которая закрыла ему рот. «Извини, Хила», криво улыбнувшись и стараясь оттащить от меня сопротивляющегося Симуса, сказал Рон. «Он просто твой фанат, перечитавший книжек». «Ай!» — воскликнул Рон, когда Симус укусил его за ладонь и вырвался из захвата. «Хочешь сказать, что все это ложь?» — неподдельно возмутился Симус. «Да любому понятно, что это выдумки», — ответил Рон, потирая пострадавшую руку. «Вот кусаться зачем было, а нечего пытаться меня куда-то тащить», — гордо вздернув голову, сказал Симус. «И вообще, не тебе говорить, правда это или нет. Думаешь, если первым подружился с Хилой, то все уже знаешь, а вот и нет», — победно воскликнул он, вновь поворачиваясь ко мне и ожидая чего-то. Эта маленькая перепалка привлекла всеобщее внимание, и, кажется, все разделяли интерес Симуса, но не хотели первыми задавать вопросы. Даже Рон поддался всеобщему интересу и, забыв о покусанной руке, пожирал меня взглядом с неподдельным интересом. Впрочем, все остальные от него не отставали, включая и моих соседок. «Ну», — неуверенно начала я, почесывая затылок. «Боев с драконами не помню, и легионы смерти на меня не нападали. Да и все остальное сомнительно, по мере моей речи вокруг так и разливались обманутые ожидания, поэтому я быстро нашла, чем всех подбодрить. Но этого, кого нельзя звать, могу Волан-де-Мортом назвать, да». После моей последней реплики все вокруг застыли, а потом просто взорвались возгласами и аплодисментами. С сомнением осмотрев голосящую толпу, в которой первокурсники уже начали делиться своими впечатлениями друг с другом, я осторожно отступила в сторону такой же потерянной Гермионы и подозрительно широко улыбящейся Эйлин. «Чего это они?» — рискнула спросить я у Гермионы шепотом. «Ну, ты вроде как живая легенда, которая в младенчестве отметилась в боевых действиях в качестве победителя злодея, начала пояснять Гермиона, беря себя в руки. «И, наверное, книжки о тебе породили что-то вроде идолопоклонничества», предположила она, осматривая гудящую толпу. «Хила у нас знаменитость», подтвердила Элина и обратилась ко мне. «Неужели ты не знала?» «Нет», помотала я головой. «Точнее, да, уже знала, но я не думала, что настолько», попыталась я сформулировать, указывая на перевозбужденных первокурсников. «Что тут за шум?» – громко спросил Перси Уизли, быстро спускаясь с лестницы. После его вопроса все прибавили в осознанности, и уровень шума резко снизился. Какой-то коллективной телепатией собравшиеся первокурсники переглянулись между собой, а потом все вместе уставились на нашу шестерку, освобождая проход старости. «Рон, сразу же нашел своего брата Перси, что ты успел уже натворить?» «А что сразу, Рон?» – обиженно спросил он, но, когда Перси подошел ближе, быстро продолжил. «Да ничего особенного, просто Симус начал спрашивать у Хилы всякое разное, а потом она назвала того, кого нельзя называть». Выслушав Рона, староста оглядел нас строгим взглядом, покачал головой и направился в сторону мягких мест для сидения и лежания. «Сплошная головная боль», – прошептал староста, потирая переносицу. «Ладно, раз так, то дождемся, пока все спустятся, и мы начнем». С этими словами Перси упал в ближайшее свободное кресло. Так как никакого выговора не последовало, уровень шума постепенно возрастал. Вскоре к нам подошло еще несколько первокурсников, которых сразу же обрадовали новостями о пропущенном событии, а также спустилась староста девочек. «Все собрались?» – спросила Анжелика Харрот, подходя к Перси. «Понятия не имею», – вставая с кресла, – ответил он. «Давай пересчитаем». Пока старосты сверялись со списком, я посмотрела на свою сову, которая гордо преодолевала желание разорвать прутья и вылететь, наконец, наружу. «Надо будет спросить, где ей можно будет полетать». «Итак», — громко сказала староста девочек. «Удивительно, но все успели подняться из своих теплых постелей. Тогда начнем. Просьба не расходиться и слушать внимательно», — закончила она и дала слово Перси. «Первокурсники, вы сейчас узнаете азы выживания в замке, ведь если вы не найдете путь в столовую, то умрете от голода», — мрачно проговорил он и взял паузу, проверив, все ли его внимательно слушают. «Поэтому для вашего же блага впитывайте все, что сегодня услышите, как губка. Начнем мы с гостиной Гриффиндора». После предупреждения старосты большая часть учеников начала внимательно слушать, но от не таких уж и редких шепотков и улыбок это не спасло. Старосты показали нам доску для объявлений, на которой пишут каждое утро новый пароль для входа, вешают расписание всех курсов, всегда висит свод правил школы, которые подозрительно схожи с теми, что были в магическом зоопарке, разве что в Хогвартсе есть время отбоя, после которого по замку ходить нельзя, и появляются важные новости о жизни школы. Еще сюда может повесить пергамент ученик, если он что-то ищет. Также нам представили живые портреты, но их имена пролетели мимо меня, хоть их жизнь и заинтересовала меня. Надо будет подойти как-нибудь и пообщаться, а начну я, пожалуй, вон с того мужчины с мечом и замком за спиной. Старосты показали разделение гостиной на зоны для учебы, отдыха, игр, упражнений, испытания заклинаний, переговоров, и если пройти чуть дальше, то можно выйти к огромному помещению, в котором размещен целый макет Хогвартса, который тоже живой. «Этот мини-Хогвартс повторяет настоящий во всем», — заметила Анжелика, — «кроме учеников. Говорят, что в учительских где-то стоят такие же мини-замки, но еще с маленькими учениками, которые повторяют каждый наш шаг и действие. Круто!» Сразу же последовал выдох восхищения от нашей группы. Мини-замок и правда был шикарным и не таким уж и мини. Хотя, если сравнивать с настоящим, то и правда подходит. Все было жутко детализированным, а пробегающие и пролетающие кое-где зверушки вместе с шевелящимися на ветру деревьями и травой и огромным озером ниже уровня замка добавляли живости. Сам же мини-Хогвартс был высотой примерно с двух Перси, так что рассматривать все это было очень интересно. «На примере этого мини-замка мы покажем вам, как именно живет Хогвартс», взял слово Перси, когда мы более-менее насмотрелись. Быстро вытащив палочку и как-то замысловато ею махнув, Перси продолжил. «Сейчас вы можете наблюдать за изменчивостью замка, к которой вам и придется привыкнуть. Еще лучше будет, если вы примете их как нечто нормальное и будете без какого-либо труда находить нужную дорогу. Честно скажу, не каждый старшекурсник может это сделать, но большинство справляется. После его слов и еще одного взмаха палочки мини-Хогвартс стал полупрозрачным, а внешние стены вообще исчезли. Вскоре он медленно разделился на куски, что начали парить друг от друга на приличном расстоянии. Сейчас Перси разделил замок на главные части, которые имеют постоянное месторасположение, как-то уважительно сказала Анжелика. Это большой зал, где проходят приемы пищи 3 раза в день, а также разные праздники и балы, указала она в глубину мини-замка палочкой. Проследив за ее палочкой, можно было увидеть тот зал, в котором проходило распределение. Мини-столики со стульями выглядели очень притягательно, не знаю почему, но мне очень захотелось их потрогать и подвигать. Когда же каждый из первокурсников рассмотрел большой зал, Анжелика продолжила. Рядом с ним находится главная башня Хогвартса, по которой мы вместе ходили вчера перед отбоем. Эти две части Хогвартса могут быть изменчивы по интерьеру, но их расположение всегда одинаково, так что найти их вам будет проще, наставительно сказала староста, пытаясь разъяснить так, чтобы до нас дошло, и указала палочкой на рядом стоящую высоченную башню, в которой туда-сюда сновали лестницы с призраками и двигались живые портреты, и, кажется, я заметила, как некоторые декоративные доспехи переговаривались между собой. Опять дав время поглазеть, Анжелика продолжила. «Больничное крыло», указала она на скопление комнат с разными банками, бутылочками, кроватями и шкафами. И если присмотреться, то все эти отдельные помещения были соединены с длиннющим залом и огромными дверями, в котором в 2 ряда стояли больничные койки. Все эти помещения не были лишены ни живых картин, ни статуй, ни красивых фресок. Пока мы рассматривали эту часть замка, староста говорила, находится чуть дальше от главной башни, чем большой зал, но все так же легко находим. Интересная его особенность в том, что если ты ранен, проклят, отравлен или просто плохо себя чувствуешь, то, походив по замку, всегда выйдешь к больничному крылу, даже если будешь целенаправленно идти в противоположную от него сторону. Кстати, схожими свойствами обладает и большой зал, но только во время приема пищи, и он не такой навязчивый. И следующее место, это башня Гриффиндора, сказала староста, указывая на дальнюю башню, и я практически сразу перевела туда взгляд. Большую часть башни занимают наши жилые комнаты, но, выйдя из гостиной, можно легко дойти до кабинета нашего декана Минервы МакГонагалл, которая там и живет. Еще в нашей башне есть дополнительные помещения для практики и мини-библиотека с разными заметками от учеников. Кому интересно, может туда сходить и набраться мудрости предков, со смешком произнесла Анжелика, но в большинстве случаев там куча макулатуры с жалобами на учителей и всякими приколами, староста хотела сказать что-то еще, но тактичный кашель от Перси ее остановил, и она поспешила перевести тему. Кстати, о библиотеке. В Хогвартсе есть главная библиотека, сказала Анжелика, указывая на действительно огромное помещение с полками, заполненными книгами, которые, в отличие от книжного магазина на Косой Аллее, не стеснялись летать с полки на полку и просто так. Интересно, почему? Потому что посетителей нет. Это место знаний, в котором обитает большую часть дня жаждущие знаний волшебники, а также готовящиеся к приближающимся экзаменам ученики. Особенность библиотеки в том, что, несмотря на ее близкое расположение к главной башне, ее не может найти пинающий балду Аболтус по крайней мере, без посторонней помощи. Вам повезло, что сегодня мы проводим до нее лично, но в следующие разы придется справляться самим. Так-с, что у нас там осталось? Башня Когтеврана, указала Анжелика на еще одну башню в отдалении, но вот что внутри нее, мы не могли увидеть. Часть подземелий Пуффендуя обвела палочкой нижнюю и смазанную часть под Хогвартсом староста. И если пройти пониже, то можно наткнуться на часть подземелий Слизерина. Неуверенно обозначила она другую часть подземелья, которую мы тоже не могли рассмотреть. Как вы можете заметить, мы не можем посмотреть на места обитания других факультетов, но я могу сказать, что там живут их деканы, и планировка схожа с нашей башней примерно. После того, как Анжелика сказала последнее слово, Перси тяжело выдохнул и вновь взмахнул палочкой. Мини-Хогвартс сразу же собрался обратно, но внешние стены все еще отсутствовали, а стены между помещениями оставались прозрачными. «Могла бы говорить еще помедленнее», — недовольно сказал Перси, вытирая платком вспотевший лоб. «Ну прости, я чуть-чуть увлеклась», — ответила Анжелика и, повернувшись к нам, поспешила объяснить. «Видите ли, Хогвартс не любит, когда его так разглядывают, так что у нас осталось не так уж и много времени наблюдать его таким», — указала она на мини-замок. «Все остальные помещения, начиная от учебных кабинетов и заканчивая выходами из замка, непостоянны и изменчивы. Вам за время учебы нужно будет научиться ориентироваться во всей этой мешанине, ведь без этого навыка вы здесь просто не выживете в прямом смысле», — сказала Анжелика, скорчив страшную рожицу. «Но не стоит сильно волноваться. Для первогодок Хогвартс сделает малюсенькую скидку, так что искать нужные места первое время вам будет полегче, но чем старше вы становитесь, тем сложнее становится ориентирование». После ее слов я вновь посмотрела на замок и поняла, что комнаты в нем и правда двигаются, смещаются или просто исчезают, вырастая где-то еще. А перемещаются ли комнаты с волшебниками в них? Было бы весело заходить на урок с высоких этажей, а выходить из учебного кабинета в подземельях. Пока я рассматривала мини-замок подробнее, Анжелика продолжила. Но есть же не только сам замок, но и внешние строения, к которым, кстати, нужно еще выход наружу найти. Ну или просто выбраться из замка, а потом долететь на своем ходу до нужного места, но это больше для старшекурсников. К постройкам, до которых можно добраться, только выйдя из замка, относится хижина нашего лесничего и хранителя ключей Хагрида, указала Анжелика на домик напротив нашей башни. Можете, кстати, к нему сходить, он всегда рад гостям и не прочь поговорить про запретный лес. Совятня, указала староста на сравнительно невысокую башенку на холме, к которому вела вымощенная камнем дорога и маленький каменный мост. Тут вы можете взять школьную сову для отправки писем и посылок, если ваша занята или совы у вас попросту нет. Также в совятне Хогвартса можно выпустить вашу сову, чтобы она размяла крылышки. Теплицы, показала палочкой староста на продолговатые полупрозрачные постройки, расположенные поближе к замку. Тут декан Пуффендуя и парочка одобренных старшекурсников выращивают много всякого разного, от простых расходников до ингредиентов для особенных зелий и полуразумных растений. Советую, если ненароком выйдете туда, то разворачивайтесь. Некоторые растения довольно кровожадные и хитры, так что без подготовки к теплицам не суйтесь, наставительно подняв палец, сказала Анжелика. Ну и есть еще парочка мостов на различные живописные просторы и в более-менее не жуткий лес, но об этом вы потом узнаете, проговорила староста, взмахнув рукой куда-то в сторону. Есть еще Хаксмит, маленькая деревушка, в которой множество магазинов и всяких мест для развлечений, но туда вас будут пускать только на третьем курсе и с разрешения родителей или опекунов. «Есть вопросы?» – жизнерадостно спросила она под конец. Я с подозрением посмотрела на мини-Хогвартс, потом на старосты покачала головой. После такой лекции вопросы в голову не лезли. «Может, этим вечерком составить список?» «М» – практически сразу подняла руку Гермиона, стоящая рядом со мной, и Анжелика с готовностью кивнула ей. «Директор говорил, что лучше не заходить на третий этаж по правой стороне, если мы не хотим умереть страшной смертью. Где именно это находится, если в Хогвартсе все так меняется?» «Отличный вопрос», — кивнула староста девочек и с самым серьезным видом продолжила. «Но я понятия не имею, где это. Еще вопросы?» «М», — вновь подняла руку Гермиона, выведенная из равновесия предыдущим ответом, но быстро пришедшая в себя и, не дожидаясь разрешения, выпалила. «Но как же так, вот так?» — пожала плечами Анжелика. «Но не стоит волноваться, намеренно вы все равно нужное место не найдете. Уж если это слова Дамблдора, то он об этом позаботился». «Я не понимаю», — растерянно опустив руку, сказала Гермиона. «Не волнуйся, девочка, Перси скоро будет объяснять эту часть», — обнадеживающе сказала староста девочек, чем перенаправила внимание Гермионы на уже отдохнувшего брата Рона. «Есть еще вопросы по устройству замка?» «Нет, ну, вы всегда можете обратиться ко мне или преподавателю, если вопросы появятся. Теперь поговорим о системе оценок в Хогвартсе и так называемых баллах факультета», — взял слово Перси, выступая вперед. «Во время учебы вы будете посещать лекции и практические занятия. На практических вы будете не только махать палочкой, но и много писать как теорию, так и домашнюю работу. Теория нужна только вам, но вот домашняя работа всегда проверяется, и за нее ставят оценки, как и на некоторых практических экзаменах, но это у вас будет не скоро. Вашу работу могут оценить на превосходно, выше ожидаемого, удовлетворительно, слабо, отвратительно, тролль. Я расположил оценки по убыванию, если до вас еще не дошло по их названиям. Но кроме оценок, есть еще и баллы факультета, которые подсчитываются в конце года, и факультет с самым высоким количеством баллов побеждает и считается лучшим в Хогвартсе. Сами баллы начисляются за ваши ответы на уроках, оценки, решенные загадки в самом Хогвартсе, а также за различные мероприятия и командные игры. Но за нарушение правил или плохие оценки баллы факультета будут отниматься. «Есть вопросы?» – сухо спросил он после своей речи. «Что за место на третьем этаже?» Не дожидаясь одобрения, спросила Гермиона, чуть ли не подскакивая с места. «Это так называемое испытание Дамблдора», – тяжело вздохнув, ответил Перси. «Каждый год он на что-то намекает, давая пищу для размышления тем, кто хочет сразу же получить кучу баллов для своего факультета. Но не обольщайтесь», сразу же отрезал Перси, увидев воодушевление первокурсников. «Испытания Дамблдора непредсказуемы, хаотичны и в большинстве своем непроходимы даже для старших курсов. Если вам взбредет в голову их проходить, то только время зря потратите. Лучше сядьте и уроки подучите или в библиотеку сходите, толку больше будет», отрезал Перси таким тоном, что спрашивать у него что-то еще вообще не хотелось, но он сам внезапно продолжил. «Но раз мы затронули эту тему, то я расскажу вам и это. Вы наверняка знаете, что в Хогвартсе множество тайн. За раскрытие же этих тайн начисляются баллы факультета. Некоторые тайны созданы самим замком и проверяют ваши навыки как волшебника. Некоторые – преподавателями. Каждый преподаватель создает примерно 10 тайн, связанных со своим предметом и для разных курсов. В зависимости же от сложности тайны баллов могут зачислить больше 100. Для сравнения, за одно превосходно факультет получает 10 баллов, но уже за оценку слабо отнимают 5, пожав плечами, закончил Перси. «Что же, засиделись мы здесь», хлопнув в ладоши, сказала Анжелика. «Пришло время показать вам вживую то, о чем мы тут с вами говорили. И первым нашим местом для посещения будет большой зал, где мы наконец позавтракаем», подняв правый кулак вверх, радостно заявила она. «Приехали 2:05, как же я устала», вымученно пробормотала Эйлин, падая на диван в гостиной. «А я родителям не верила, думала, самая умная, не стоит так преувеличивать», садясь на кресло, сказала Гермиона с уставшей, но довольной улыбкой. «Как по мне, было очень интересно, а физическая активность способствует правильному кровообращению, а значит, и мозговой активности». «Не начинай опять эту шарманку», перебил ее Рон, повторив действия Эйлин, но с другим диваном. «Тебя вообще еле из библиотеки вытащили. Если бы не староста и библиотекари, то никто бы не осмелился к тебе подойти и прервать ознакомление с книжками для легкого чтения. Уверен, старосты думали, что ты специально брала толстенные книжки, чтобы ими отбиваться и забивать неугодных». «Не преувеличивай», — отмахнулась от него Гермиона, складывая руки на груди. «Я ничуть не преувеличил», — возмутился таким предположением Рон и даже приподнялся с дивана. «Парни, ну хоть вы ей скажите». Невнятно что-то промычал Невилл, который осторожно присел на кресло, но все же начал говорить под обращенными на него взглядами. Гермиона и правда чуть-чуть переборщила, а ее подбадривание всех подряд из-за того, что старосты пообещали второе посещение библиотеки, если мы справимся с экскурсией быстрее, было довольно пугающим зрелищем и раздражающим, дополнил Рон, кивая на каждое слово своего соседа. «Неправда», — возмутилась Гермиона. «Благодаря мне мы даже увидели больше запланированного, а второе посещение библиотеки было вишенкой на торте столь продуктивного дня. И вообще, если бы кто-то был недоволен, то он бы мог и сказать», — закончила она, выразительно посмотрев на трех мальчиков. «Мы говорили», — на этот раз возмутился Симус, который развалился на диване и создавал легкие порывы ветра взмахами рук. «Но ты даже и ухом не повела», а на мольбы о пощаде награждал отстающих таким взглядом, что они оказывались в начале шеренги быстрее своего визга. «А когда старосты попытались тебя урезонить, то ты начала спорить с ними, с почти обученными волшебниками, считай, выпускниками. Не было такого», — продолжала отрицать Гермиона, но не так уверенно. «И если бы не некоторые капуши», — посмотрела она на застонавшую от этого Эйлин, «то мы бы дольше пробыли в библиотеке, еще и этот отбой. Кто его вообще придумал?» «Здравый смысл?» — риторически спросил воздух Рон. «Причем здесь здравый смысл? До времени дня и ночи?» — непонимающе спросила Гермиона. «Ты не знаешь?» — хором спросили Рон, Эйлин и Невилл. Протянул Симус. «Это как-то связано с теми страшными историями о чудовищах в ночи?» — о которых мне рассказывала мама. И ты туда же?» Повернув к нему голову, спросил Рон. «В общем, для всех поясню», указав на себя большим пальцем, поудобнее устроился Рон на диване. «Как сказал Симус, есть истории о чудовищах в ночи, но они не выдумки. Они существуют в этом мире и приходят за непослушными детьми, подкрадываются к ним сзади, а потом вскрывают череп и обгладывают кости», мрачно закончил он, пытаясь нагнать жути. Сомнительно, подозрительно посмотрела на всех Гермиона. «Чтобы в Хогвартсе находились такие чудовища, больше похожи на страшилку для непослушных детей». «Ну-ну», снисходительно покивал на ее слова Рон. «Неужели хочешь проверить эти страшилки на своей шкуре? Неужели ты еще не поняла, куда попала?» «Хм», высокомерно хмыкнула на него Гермиона. «Просвети тогда такую несведущую меня, а великий Рональд». «Я слышу неверие в твоих словах», сказал он. «Ах», внезапно издала звук раздражения Эйлин. «От ваших перепалок меня уже тошнит. Прием. У нас, вообще-то, уже отбой, и все пошли спать. А мы, если вы не забыли, весь чертов день бегали по огроменному меняющемуся волшебному лабиринту, который по какому-то недоразумению называется замком. Перерывы были лишь во время приема пищи и в библиотеке, в которой большая часть первокурсников просто вырубилась от бессилия, и их пришлось тащить в нашу гостиную старостам при помощи магии. Нас уже пол Хогвартса знает. И раз уж вы не собираетесь в ближайшее время расходиться, то я сделаю это первой. Спокойной ночи». Громко закончила она и слишком проворно для той, кто показывала всемирную усталость, перепрыгнула диван и побежала в свою комнату. «Ну вот, доволен», первой взяла себя в руки после увиденного Гермиона и уперлась взглядом в Рона. «Твое поведение довело ее до нервного срыва». «Мое поведение?» – удивился он с лицом преданного в лучших чувствах человека. «Эх», – почесав голову, решил вставить свое слово в образовавшуюся паузу Симус. «Эйлин, дело говорит, мы все жутко устали. Я вообще удивлен, что все еще могу говорить, так что я тоже, пожалуй, пойду», – заключил он, вставая с кресла, и повернулся ко мне. «И да, Хила, ты крута. Как-нибудь дашь мне автограф, и не советую лезть в камин, это обычно плохо заканчивается. Спокойной всем», громко закончил он и пошел до своей комнаты. «Я тоже пойду. Спокойной ночи», скромно сказал Невилл и быстро последовал за Симусом. «Ты довольна?» На этот раз быстрее сориентировался Рон, обращаясь к Гермионе. «Что?» — возмущенно спросила она. «Даже не надейся переиграть меня на этом поле», самодовольно отметил Рон. «У меня куча старших братьев и сестер, а значит, наш опыт в передергивании просто несоизмерим. С этим-то ты спорить не будешь. Договоришься ты, Рональд, и я вызову тебя на дуэль», — с нехорошим прищуром пригрозила Гермиона. «Правда?» — сразу же воодушевился Рон, просто снимая с себя усталость. «Думаешь, сможешь победить меня на моих же условиях?» — уверена, бескомпромиссно заявила Гермиона, протягивая руку. «Хм», — самодовольно хмыкнул Рон, пожимая протянутую ладонь. «Но нам нужен тот, кто будет свидетелем. Хила», — позвала меня Гермиона, не сводя взгляда со своего противника. «Я же в это время чуть ли не обнюхивала главный камин гостиной. Стены замка просто кричали горячо, но я никак не могла понять, где этот хитровыдуманный тайник». «Что?» — нехотя отозвалась я, отрываясь от интересного дела под разочарованные плохо различимые шепотки стен. «Я занята, если вы не заметили». «Не думал, что когда-либо скажу это», — тихо пробормотал себе под нос Рон, а потом продолжил уже громче. «Хила, прекрати искать тайники, ты уже и так вывела Гриффиндор на первое место, а ведь еще учеба не началась». «Это неважно», — отмахнулась я от его слов. «Этот тайник особенный, не какая-то мелочевка, что попадалось нам во время экскурсии. Тебе, — почему-то исправил меня Рон, — тебе попадалось. Ну да, всяких иллюзорных стен и запрятанных ниш с тайными механизмами было много, а награда за их обнаружение была лишь 1-3 балла, но ты же сама говорила во время экскурсии, что что-то сложнее тебе еще не разгадать. Поэтому советую обратить свое внимание на более существенные вещи». «И какие же это вещи?» — наконец обернулась я к ним, окончательно отходя от манящего меня камина. «Первая дуэль Гермионы Грейнджер с непревзойденным Роном Уизли», — пафосно объявил он, все еще держа ее руку. «Хм», — подошла я к ним ближе. «И что вы от меня хотите?» «Ты должна стать свидетелем столь эпохального события, как моя победа», — сказал Рон, смотря прямо в глаза Гермионе. «Слишком громкие слова для того, кто еще даже не выбрал вид состязания», — натянула самодовольную улыбочку Гермиона. «Не стоит волноваться», — вернул ей улыбку Рон. «Хила, Твои обязанности состоят в том, чтобы быть третьей стороной и заверить нашу дуэль. Хватит обычного разбивания нашего рукопожатия после представления сторон и оглашения метода состязания. Вроде ничего сложного, чуть подумав, согласилась я, пожав плечами. Так и есть, кивнула Гермиона. Я, Гермиона Грейнджер, вызываю Рона Уизли на дуэль. Я, Рон Уизли, принимаю вызов Гермионы Грейнджер на дуэль и выбираю волшебные шахматы как метод состязания, закончил он, с вызовом смотря на свою оппонентку. После его слов я быстро разбила их руки своей ладонью. Под взглядами всех оставшихся в гостиной учеников Хогвартса Рон с довольной улыбкой достал из своей мантии доску шахмат, которая так и лучилась превосходством и уверенностью. «Серьезно, шахматы?» «Не поверив своим ушам», — спросила Гермиона. «И ты всегда носишь их с собой?» — спросила она, но быстро отмахнулась. «Неважно, это будет легкая победа». «Да ну», — усмехнулся Рон, — «да будет тебе известно, что я лучший в волшебных шахматах. Все мои братья остерегаются бросать мне вызов именно из-за моей превосходной игры. Верно я говорю, Перси?» — обратился он к старости, который читал какую-то книгу в отдалении. «Не ввязывай меня в это», — отрезал он, даже не посмотрев на брата. «Да ладно тебе, не будь букой», — все же решил полезть к нему Рон. «Рон», — грозным тоном сказал Перси. «Молчу», — сразу же пошел на попятную он и обратился к Гермионе. «Видела, и, конечно, волшебные шахматы всегда со мной, ведь никогда не знаешь, когда может выдаться возможность ухватить за язык какого-нибудь высокомерного сноба. Эх, вот бы мои братья так же легко велись на подначки», — мечтательно протянул он. По мере разговора мы подходили к свободному столу с несколькими стульями. Когда мы заняли места, Рон положил закрытую шахматную доску на середину стола и принялся чего-то ждать. «Помочь тебе их разложить?» — сочувствующе спросила его Гермиона. «А я ведь и правда немного поверила в твои россказни. Узри же», — сразу же заявил Рон, создавая впечатление, что только и ждал этой ее реплики, и приложил руку к закрытой шахматной доске. «Перед тобой не какие-то стандартные шахматы, а волшебные шахматы под редакцией семьи Уизли. Да начнется игра», — громко и четко сказал он, быстро убирая руку.